тот же вечер, 30 августа, взбешенный Мур запишет в своем дневнике. «Мать как вертушка, совершенно не знает, оставаться ей здесь или переезжать в Чистополь. Она пробует добиться от меня решающего слова, но я отказываюсь это решающее слово произнести, потому что не хочу, чтобы ответственность за грубые ошибки матери падала на меня». Цитируется по книге «Анна Саакянц. Марина Цветаева. Жизнь и творчество. Москва. Элис Лак. 1999. Страница 758. Примечание переводчика». На следующий день, 31 августа 1941 года, по радио сообщили, что немецкие войска форсировали Днепр. Горсовет Елабуги призвал всех жителей городка на субботник строить взлетную полосу для будущего аэродрома. Каждый, кто поработает, получит буханку хлеба в награду за свои патриотические усилия. Марина послала Мура на расчистку территории. Это займет его, и потом буханка хлеба тоже не будет лишней в нынешние голодные времена. Хозяев избы дома не было. В течение нескольких часов Марина оставалась одна, и сразу же, как сын ушел, на нее нахлынули самые черные мысли. За несколько дней до того, очередной раз поссорившись с матерью, Мур в отчаянии бросил ей с прямотой плохо воспитанного мальчишки. «Ну, кого-нибудь из нас вынесут отсюда вперед ногами!» Цитируется по книге Анастасии Цветаева «Воспоминания. Москва. Советский писатель. 1983. Страница 726. Примечание переводчика». «Сын был прав», — думала она, — «но совершенно ясно, что первой должна уйти она. У Мура вся жизнь впереди. А она больше ничем не может быть полезна, ни своим близким, ни литературе. Чистый ключ вдохновения окончательно замутнен в ее голове водой из-под грязной посуды. Нет, все еще хуже. Изгнанница на собственной родине. Она никогда ничего не узнает ни о муже, ни о дочери. Живы ли они, умерли, или их просто выслали. А она, Марина, как должна воспринимать себя? Как живое существо или как живой труп? Вместо того, чтобы помогать сыну, она пушечным ядром висит у него на шее. Впрочем, и на своей тоже. Если бы только можно было освободиться от этого тяготящего ее столько лет тела, которое ей пришлось волочить от ошибки к ошибке, от беды к беде. Идея покончить совсем просто ослепила ее, так будто это был приказ, продиктованный небом. Если только это не молчаливый приказ Москвы, точнее НКВД, этот жуткий спрут государства не отпускает ее, только все сильнее и сильнее сжимает щупальца. Здесь, как и в Ленинграде, как и в Москве, как везде, некая Марина Цветаева, никакая не поэтесса, талантливая или нет. Она даже и не женщина. Она просто пешка, которую невидимая рука передвигает по шахматной доске, как ей этой руке угодно. А сегодняшняя политика уже просто свела ее к нулю. Чтобы окончательно убедить себя в том, что права, Марина перечитала строки из дневника, занесенные туда давно, почти в другой жизни, утром по возвращении из тюрьмы, куда она снова понесла передачу Сергею, и передачу в этот раз неожиданно приняли. «Значит, он жив», — мелькнул лучик надежды. «Вчера, 10-го», — записывал Цветаева в январе 1941 года в черновой тетради, не договаривая, проглатывая куски фраз, «У меня зубы стучали уже в трамвае задолго. Так, сами. И от их стука, который я наконец осознала, а, может быть, услышала, я поняла, что я боюсь. Как я боюсь. Когда в окошке приняли, дали жетон, номер 24, слезы покатились, точно только того и ждали. Если бы не приняли, я бы не плакала». Короткая запись в другом месте тетради. «Что мне осталось, кроме страха за Мура? Здоровье, будущность, близящиеся 16 лет, со своим паспортом и всей ответственностью. И еще запись, вбирающая все частности. Страх. Всего». Оба слова подчеркнуты. Цитируется по книге Ирмы Кудрова «Гибель Марины Цветаевой». «Москва. Независимая газета. 1997. Страницы 237-238. Примечание переводчика». Теперь Марина мысленно подчеркнула их еще раз, второй чертой. Они подытожили всю ее жизнь после возвращения на родину. Ужас рос и поднимался в ней, как вода черного болота. Вот сейчас, не сию минуту, так через минуту она погибнет, задохнется, совсем потеряет голову. Она уже не управляет собой и не управляет ситуацией. Нужно действовать, пока не пришли те, кто помешает. Дома никого нет, можно подумать, они сговорились облегчить ей задачу. Но нужно сделать все очень быстро, если хочешь уйти со сцены с честью. Марина пишет три письма.